Защититесь от электромагнитных полей. Вечер, ночь. Очень эффективный способ наладить сон и укрепить здоровье – достать вилку из розетки. Наукой доказано, излучение от всего, что использует или перемещает электричество и радиочастоты, включая Wi-Fi-роутеры, Bluetooth-устройства, смартфоны, умные холодильники, умные автомобили и даже умные счетчики, да-да, в том числе и ваш трекер сна, но мы еще вернемся к этому, биологически разрушительно. Всему виной ЭМП или электромагнитные поля, которые излучаются этими устройствами. ЭМП действует на тело аналогично излучению света, побуждая клетки взаимодействовать и определенным образом вести себя. Но как и искусственный свет, эти невидимые искусственные частоты способны вывести из строя и в конечном итоге повредить вашу клеточную функцию. Скажем спасибо нашим вездесущим беспроводным технологиям. ЭМП работают днем и ночью. Медицина только начинает понимать, насколько пагубным может быть воздействие ЭМП. Исследования показывают, что существует явная связь между излучением от беспроводных устройств и вредом для нашего здоровья, включая головные боли, трудности с концентрацией, тревожность, депрессию, утомляемость, боли различного характера, раздражительность, а также, что особенно тревожит, структурные и функциональные изменения репродуктивной системы, ухудшение обучаемости и памяти, неврологические расстройства, повреждения ДНК и рак. Международное агентство по изучению рака, МАИР, при Всемирной организации здравоохранения классифицировало разночастотное излучение как группу 2B, возможный канцероген. Хотя текущие исследования, скорее всего, обновят этот статус. Совсем недавно сотни ученых из более чем 40 стран Европы подписали петицию с призывом к Европейскому Союзу остановить развертывание сети 5G из-за серьезных опасений по поводу ее воздействия на людей, растения и животных. Поэтому неудивительно, что у ЭМП не складываются отношения со сном. Поскольку ЭМП – сравнительно новый повод для беспокойства, еще не было проведено достаточно исследований в этой специфической области нашего здоровья, но эксперименты показали, что воздействие ЭМП может снизить выработку мелатонина. Мы также знаем, что организм наиболее уязвим для этих стрессогенных частот ночью, поскольку они вмешиваются в основные процессы отдыха и восстановления, происходящие в это время. И если рецепторные клетки получают информацию, отличную от той, которая поступает от большого яркого шара в небе, это, скорее всего, тоже спутает частоты вашего сна. Но даже несмотря на то, что у нас еще нет достаточных данных, чтобы точно описать влияние этих частот на организм при засыпании, мы можем сказать, что помогут любые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы поменьше подвергаться их воздействию. Как отключиться от ЭМП? Мы не можем полностью исключить воздействие электромагнитных полей, потому что некоторые из них излучаются относительно неконтролируемыми источниками, такими как вышки сотовой связи, но можно, по крайней мере, уменьшить количество излучения, взаимодействующего с вашим телом в ночное время, следуя этим советам. Выключайте телефон или, по крайней мере, переводите его в режим полета. Не оставляйте телефон заряжаться на прикроватной тумбочке на ночь. Если вам приходится делать это в спальне, пусть он находится на расстоянии не менее 1,8 метра от кровати. Выключайте Wi-Fi роутер. Если ваш ноутбук должен находиться в одной комнате с вами, выключайте его или, как минимум, отключайте беспроводное соединение. Держите любые электронные устройства в своей комнате на расстоянии не менее 1,8 метра от кровати. Спите на матрасе без металлических пружин. Они теоретически могут увеличить ЭМП. если ваша кровать стоит у стены с рубильником или крупным электроприбором, лучше найти для нее другое место. А как насчет моего трекера сна или приложения? К сожалению, электромагнитные поля не делают исключений для технологий, которые помогают нам спать. В мире нет ничего совершенного. Мы рекомендуем вам сделать все, что помогает лучше спать сейчас, но поставить себе цель в конечном итоге – отключиться от сети. Используйте трекеры сна и мобильные приложения для бодрого старта, а затем попробуйте отложить их на время или исключить из своего протокола. Отличный способ компенсировать это дополнительное воздействие ЭМП – добавить режим заземления. Почувствуйте движение Земли.